Дорогу до Кларенса почти не помню. Парни поздравляли, весело галдели и горланили песни. Желали сыну вырасти здоровым, сильным и успешным Нором. Если быть честным, то я никаких отцовских чувств не испытывал. Единственное, что меня волновало, здоровье Мэриан и ребенка. Все, больше никаких эмоций. В Кларенс выехали вечером, едва успев до закрытия городских ворот. Улицы, утопающие в сиреневых летних сумерках, и вот он, замок Ордена. Во дворе замка было пусто. Здесь рано ложатся и поднимаются еще до рассвета. Лишь у нашего дома маячит несколько теней с факелами в руках. «Это Тарндар, мастер!» «Серж! Это Вельтрейн!» Он обнял меня, потом отстранился и взял за плечи. «Слава богам, ты жив!» «Где Мэриан?» «С ней и с твоим сыном все хорошо, но они уже спят. Ты увидишь их завтра утром». Рейн обвел взглядом наш сильно поредевший отряд и посмотрел на меня. Он все понял, и мне оставалось лишь кивнуть. «Да, мастер, больше никто не выжил». «Понимаю, Серж. Да будут боги милостивы к их душам». «Эрмием Фьер». «Да, к жене и сыну меня не пустили. Все верно. Грязный, пропахший лошадиным потом и дорожной пылью. Мы смыли грязь и собрались в нашей небольшой столовой, примыкающей к помещению кухни. Даже хозяйку не стали беспокоить. Парни выложили на стол большой копченый окорок, выставили шеренгу бутылок и бочонок ретта. Вы правы. В других мирах традиции остаются традициями, и поднять бокал за Сержа Нор Кларенса, у которого родился сын, святое дело. «Ты уже придумал имя своему сыну?» – спросил меня Дмитрий. «Данила». «Дан-Ил?» – переспросил Рейнар. «Можно сказать и так», – хмыкнул я. «Дан-Ил Кларенс», – сказал Трэмп и ткнул пальцем в потолок. «Хорошее имя». «Да будут боги щедры к его судьбе», — поднял бокал Вельт. «Пусть боги будут щедры и милостивы», — вторил ему Мэтт Стоук. «Дарре, Серж!» «Пусть они укажут ему верный путь», — кивнул Гонард Шер. «Дарре!» «Дарре, парни!» Уже начало светать, когда мы решили разойтись и немного поспать. Гонард, добравшись до Кларенса, наконец расслабился. Если честно, я впервые видел его таким... простым, что ли. Он сидел между Рейнером и Димкой, распахнув свой потертый камзол, и весело смеялся над нашими шутками. Прикусив чубук прокуренной трубки, он вместе со всеми поднимал глиняные кружки, наполненные пенистым реттом. Совершенно другой гном. Совсем не похожий на того важного судебного чиновника, каким я его увидел в Грейнерде. Пришли мастер Герт и Робин. Не знаю, как они узнали о нашем возвращении. Изрядно захмелевший Рейнар что-то объяснял мастеру Вельду, который поотечески кивал, слушая очередные идеи. Я старался не пить и больше подливал своим друзьям, слушая поздравления и пожелания. Светало. Наконец я выбрался из душной столовой и осторожно поднялся по лестнице вверх. Рядом мелькнула тень гнома-охранника. Он меня узнал и, улыбнувшись, ушел в тень. Я, стараясь не шуметь, приоткрыл дверь в спальню и увидел Мэриан. Рядом с кроватью стояла колыбель с моим сыном. И неожиданно мне стало очень тепло на душе. Это мой мир. Мой дом. Моя семья. Моя судьба. Жизнь в Кларенсе шла своим чередом. Разве что в нашем замке увеличилось количество детей. Нет, дело не только в рождении моего сына. Пользуясь нашим разрешением, Андрей Волков стал приводить детей из приюта и проводить с ними занятия. Мало того, он умудрился уговорить гнома Барри, чтобы тот выделил несколько бойцов из своего отряда, которые стали инструкторами для малолетнего воинства. Собралась небольшая компания из 10 человек, которые мечтали стать воинами. Меня хоть и удивило отношение Волкова и Аруана к этим детям, но и порадовало. Из этих парней выйдет толк. Через несколько дней, незадолго до полудня, я стоял рядом с площадкой для тренировок и наблюдал, как гномы гоняют мальчишек по арене. Они их обучали фехтованию на палках. Не такое простое дело, каким оно может показаться на первый взгляд. Димка, если не ошибаюсь, рассказывал, что и в нашем мире есть нечто похожее. Сам не слышал, но спорить не буду. Может быть и было. Подростки в возрасте от 7 до 12 проводили здесь все свое время, свободное от учебы и хозяйственных работ в приюте. Поначалу это отразилось на их обучении, но Дюнг Торри пригрозил, что нерадивые ученики не будут приняты в замке Ордена. Весомый аргумент. Кстати, среди детей я заметил и нашего пастушка из Баргаса, Эгру. Заметил не сразу, а когда за ним пришел наш будущий Дюнг, Лексио Эльвейра. Он подошел и оперся руками на бревенчатую ограду арены. «Здравствуй, магистр!» «И тебе не хворать!» — отозвался я и протянул бурдюк с разбавленным вином. «Выпьешь?» «Не откажусь!» Лексио поблагодарил, взял флягу и сделал несколько глотков. «Жарко сегодня!» «Жарко! Ты по делу или просто так заглянул?» «Сынишку забрать!» — он кивнул на кучу мальчишек, которые носились по арене. Они пытались загнать гнома в угол, поднимали кучу пыли и радовались, когда удавалось достать палкой до взмокшего от беготни гнома. «Все верно! Для них это всего лишь игра! Забавная и веселая! Но если присмотреться повнимательнее, то очень быстро замечаешь, кто из этих мальчишек уже не только палкой размахивает, но и думает. Тем более, что у гнома в руках тоже есть палка. Пусть и обмотанная толстым слоем мешковины, но синяки оставляет вполне реальные. Усыновил, значит, Эгро? Да, все честь по чести. Согласно местным, он усмехнулся, правилам и ритуалам. Хорошее дело, кивнул я. Только зря усмехаешься. Ритуалы здесь не просто танцы с бубнами. Это нечто большее. Чем раньше это поймешь, тем лучше. Уже понял. Он вдруг стал серьезным и прищурился. Рассказывали, что ты усыновил одного из наших. Андрея Волкова, да? Ты прав. У меня теперь два сына. Да, я уже слышал. Поздравляю. Спасибо. «Пообедаешь с нами?» — предложил я, но он замялся. «Эгру думал забрать. Они ведь тоже сразу не уйдут из замка. После тренировки помоются, немного отдохнут и пообедают. Потом и заберешь». «Разве что». «Ну и молодец. Пошли!» — я перепрыгнул через ограду. «Сергей!» — он замялся на одном месте. «Скажи мне одну вещь». «Какую именно?» «Кого ты хочешь из них вырастить?» — спросил Эльвейра и показал на мальчишек. «Мужчин». «Наемников?» «Не обязательно», — покачал головой я. «Кто-то из них станет рыцарем, а кто-то — хорошим купцом или ремесленником. Время покажет». «И все они будут верны твоему ордену?» Они будут верны друг другу, а это гораздо важнее. Тем более здесь, в Аспираноре. Время стремительно убегало, будто песок сквозь пальцы. Долгие летние дни мелькали один за другим, превращаясь в бесконечную череду встреч и совещаний. Уже прошло 2 недели, как мы вернулись из Аспиренда. Воины, отобранные Рейнором и Барри, готовились к походу, а я копался в пыли библиотечных полок, разыскивая книги о эльфийских землях. Если бы не помощь Робина, так бы и закопался среди фолиантов, пытаясь разобраться, где вымысел, а где правда. Эльфийские правила поведения отличаются от наших. Иногда их сложно понять, но еще труднее привыкнуть к скверной привычке начинать разговор издали. Пока они подойдут к интересующей вас теме, можно заснуть от скуки. Еще... Нельзя вставать при приближении гостя. Может быть расценено как вызов на поединок. Нельзя отводить взгляд, если тебя рассматривает хозяйка дома. Могут подумать, что она тебе не нравится. Кстати, отводить взгляд нельзя, но смотреть нужно только в глаза. Ощупаешь фигуру глазами, могут быть очень большие проблемы. Нельзя, нельзя, нельзя. Голова идет кругом. В редкие свободные минуты прятался в своих покоях и просто сидел, наблюдая, как Мэриан нянчится с нашим сыном. Можно сказать, что приучал себя к мысли, что стал отцом. Это нечто еще непонятное для меня. Теплота, нежность, забота. Это необъяснимо. Чувство, что огромный мир сузился до хрупкой женской фигурки, которая сидела в кресле, освещаемая солнечным светом. Мадонна Аспиранора. Пожалуй, что так и есть. Для меня. Минуты покоя сменялись бессонными ночами и ворохом проблем, которые требовали срочных решений. Скоро прибудет Суарнор Руфтер с принцессой Акейрой. За это время нам нужно многое успеть. Надо было проследить за отправкой налоговой казны в Аспарент, проверить, как идет дело с подготовкой новых наемников и обсудить с Робьином и Гертом дела в Кларенсе. Надо было осмотреть лошадей, которых пригнал тот самый плешивец из Аспаренда. Он неплохо заработал на этом табуне, но лошадок пригнал просто за гляденье. Хоть на парад, хоть в Королевскую гвардию. Налог, который платят местные норры, должен быть собран до конца первого летнего месяца. Гонцы под усиленной охраной уже начали прибывать в Кларенс. Первым заплатил Норд Дарби из Тикнайр. Затем были присланы деньги от Барта Норсьорра и его северного соседа. К моему большому удивлению, заплатили почти все. Разумеется, за исключением старика Ронга Гуннера и двух норров, чьи земли были расположены на западном побережье. Если с этим обезумевшим стариком все и без слов понятно, то эти два придурка искренне удивили. Неужели они полагают, что, прикрывшись землями Гуннера, будут в безопасности? Ну, право слово, как дети. Увы, но играть с ними в дипломатию нет времени. Я послал к норам своих гонцов с известием, что если королевский налог не будет доставлен в Кларенс в течение месяца, то его сумма увеличится в два раза, не считая той суммы, которая будет необходима для его взыскания. Надеюсь, что ребята поймут. Нет? Решим проблему в стиле лихих 90-х. Тем более, что решение уже принято и все необходимые распоряжения сделаны. Через неделю получил письмо от Олега Сенчина. Наш будущий корабел сообщил, что капитан Нейр с удовольствием принял мои предложения поучаствовать в экзотическом путешествии и решить проблему с должниками. Они уже начали снаряжать корабли и готовиться к походу. Да, здешние флибустьеры легки на подъем. Не пройдет и полутора месяцев, как они на трех кораблях прибудут в замок Альткам. И еще два корабля будут готовы чуть позже. Они-то и послужат тем самым аргументом, который напомнит Западу, что налоги надо платить вовремя, а еще лучше загодя.